Глава 70. Макинтош, Вирджиния. Понедельник, 12 июня 2023 года, 10:04. Она подъехала к своему старому дому на Монтгомери-Лейн и припарковалась на подъездной дорожке. Работали опрыскиватели, и газон был великолепного зеленого оттенка. Накануне его подстригли, края подрезали, а углы были ровно под 90 градусов. Живые изгороди подровняли, а азалии сверкали в лучах утреннего солнца, и с них капала вода из разбрызгивателя, в которой они купались. Алекс вылезла из машины и оглядела окрестности. Она впервые за долгое время вернулась в Макинтош. За последние 2 года в доме не было никаких поломок, которые бы требовали ее присутствия. Возникло несколько мелких проблем, но с ними легко справилась бригада ремонтников, которую Алекс наняла для присмотра за домом. В водонагреватель нужно было вставить новую лампочку, дятел проделал дыру в кедровом сайдинге, а бетонная плита на дорожке к входной двери просела, и ее нужно было приподнять. При взгляде на дом своего детства ее захлестнула волна ностальгии. Хорошие воспоминания о первых 18 годах ее жизни со временем затмили мрак одной ночи, когда дом стал обителью кошмара. Несмотря на время, которое потребовалось для этого, ее сознанию удалось расставить все по своим местам. Она снова могла смотреть на дом и наслаждаться всеми радостными воспоминаниями, которые он хранил. Алекс сама не знала, как произошло это превращение у нее в голове. Скорее всего, это был результат какого-то сочетания терапии, времени, прошедшего с тех пор, и того, что она наконец-то закрыла гештальт. Но как бы то ни было, она была счастлива наконец-то стоять перед домом своего детства без страха. Долгие годы она тщательно ухаживала за ним, но теперь была готова проститься с ним раз и навсегда. Однако не раньше, чем сделает еще кое-что. Она открыла ключом входную дверь и шагнула в свое прошлое. Вспомнила жаркую летнюю ночь, когда пробралась в дом перед самым отъездом в Кембридж. Именно в ту ночь, когда она пришла забрать коллекцию бейсбольных карточек Реймонда, а вместо них обнаружила банковские выписки, начался ее многолетний путь. Она помнила, как в доме стоял затхлый запах. Липкий летний воздух проникал сквозь стены и наполнял дом горьким ощущением одиночества и запустения. Сегодня, в это яркое солнечное утро, дом был безупречно чистым и свежим, и деревянные полы сияли от солнечного света и пахли лимонным воском. Она прошла по первому этажу и осмотрела пустые комнаты. Свежевыкрашенные стены выглядели ярко и приветливо, а натертые полы были гладкими и блестящими. Кухня была словно из телешоу про ремонт. Кварцевые столешницы, встроенная кладовка и декоративная вытяжка над плитой. Подрядчик проделал отличную работу, и этот дом сделает чью-то семью по-настоящему счастливой. Закончив осмотр первого этажа, Алекс вернулась в фойе и начала подниматься по лестнице. Она делала это без колебаний и страха. Прошло уже достаточно времени, и эти воспоминания, хотя избавиться от них до конца и не получится, можно было держать под контролем. На верхней площадке лестницы она повернулась и пошла по коридору к своей старой спальне. Комната опустела и была покрыта паркетом вместо ковролина, а еще казалось меньше, чем она помнила. То же самое она почувствовала, когда вошла в комнату Реймонда. Наконец она вышла в коридор и подошла к двери спальни родителей. Та была открыта, и Алекс вошла внутрь. Здесь стены тоже были недавно покрашены, а ковер заменили на дорогой паркет, который подходил к дизайну остального дома. Алекс улыбнулась. Дом выглядел идеально. В парадную дверь постучали, и Алекс направилась вниз по лестнице. «Здравствуйте, Алекс?» — спросила женщина, когда Алекс открыла дверь. «Да, Тэмми Верт. Добрый день, Тэмми», — сказала Алекс риэлтору. «Заходите». Тэмми оглядела дом и улыбнулась. «Снаружи он великолепен и так хорошо ухожен, Да и внутри столь же безупречен. Не думаю, что дом будет трудно продать». «Правда?» — переспросила Алекс. «Сами знаете, какой сейчас рынок, а дом в отличном состоянии. Сразу можно заезжать. Я только сделаю пару фотографий и замеров для сайта». «Согласна», — сказала Алекс. «Делайте, что нужно, и дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще». Тэмми улыбнулась и принялась за работу. Через несколько минут Алекс увидела, как к дому подъехал фургон, и из него вышли двое крепких молодых людей. Она открыла входную дверь и помахала им рукой. «Здравствуйте», — сказал один из парней. «Мы из компании по переезду», — парень огляделся. «Вижу, не так уж много нужно перевезти». «Только один предмет», — сказала Алекс. «Он наверху». Алекс проводила грузчиков наверх и указала на конец коридора, где стояли напольные часы. «Это все?» — уточнил парень. «Все. И они отправляются в наш цех упаковки и доставки». «Именно», — подтвердила Алекс. «Я сообщила адрес, куда их нужно переправить потом». Мужчины сняли ремни, обмотанные вокруг плеч, и подошли к часам. Через несколько минут Алекс улыбалась, глядя, как они кладут часы в кузов грузовика. Она представила, как часы будут выглядеть у нее в новой квартире в Лондоне. Она успела посмотреть фотографии квартиры в интернете и уже решила, где они будут стоять. «Нужна только ваша подпись», — сказал один из парней, закрывая кузов грузовика. Алекс расписалась на странице и протянула клипборд обратно. Мужчины забрались в кабину машины, и Алекс наблюдала, как грузовик отъезжает. «Все готово», — сообщила риэлтор, выходя через парадную дверь с фотоаппаратом на шее. «Сегодня вечером попрошу коллег установить на лужайке перед домом знак «Продается». А вечером официально размещу объявление у нас на сайте. Я дам вам знать, если к дому будет интерес». «Спасибо», — сказала Алекс. «Думаю, мы получим предложение о покупке еще до конца недели, но буду держать вас в курсе». Алекс стояла на подъездной дорожке, пока риэлтор отъезжала. Затем села на крыльцо и стала слушать местные звуки, щебетание птицы и жужжание газонокосилки, пока ждала. Через 15 минут подъехала еще одна машина. Алекс встала, внимательно наблюдая за ней. В конце концов, Трейси Карр, репортерша, которая первой оказалась на месте преступления в ту роковую ночь, когда была убита ее семья, вылезла из машины и уставилась на нее с подъездной дорожки. «Сколько лет, сколько зим», — сказала Алекс, пытаясь растопить лед. «Вы поняли, что я узнала вас в тот день на съемках», — сказала Трейси, хлопая дверцей и поднимаясь по дорожке к месту, где стояла Алекс. «Так и есть. Выглядите совсем по-другому», — констатировала Трейси. «Но глаза вас выдали». «Я так и поняла», — ответила Алекс. Две женщины на мгновение уставились друг на друга. «Вы сами мне позвонили. Что теперь?» Алекс достала из кармана помаду резко-оранжевого оттенка и накрасила губы, которыми затем улыбнулась. «Теперь я сделаю вам одно предложение».